Глава 16. Прозвучал удар колокола. Рен села на земле. В ее голове промелькнула мысль, что она в академии и опаздывает на лекцию. Звон стих. Она огляделась вокруг. Среди глухой ночи лес выглядел зловеще. Костер отбрасывал отблески на сплошную стену ветвей. Все, что находилось дальше подкрашенных оранжевым листьев, было погружено во тьму. Колокол ударил еще раз. И еще. Зашевелились остальные. Тео был уже на ногах, с поднятым жезлом в руке. «Что это?» — прошептала Тиммонс. Он не обернулся, продолжая вглядываться в стену деревьев. «Сторожевое заклинание! Кто-то приблизился к лагерю!» «Обязательно было делать его таким громким!» Он скривился. «Какой от него толк, если бы оно нас не разбудило?» Рен тоже вскочила. Ее глаза заметили движение. Шевельнулась ветка. Она увидела зайца, который в темноте казался черным. Свет костра отражался в его большом круглом глазу. «Ты выставил порог срабатывания сторожевого заклинания в зависимости от размера существа, пересекающего растяжку?» Тео покачал головой. «Нет. Я подумал, что здесь ведь могут обитать и мелкие хищники». Рен рассмеялась бы, если бы не чувствовала себя такой усталой. Но, по крайней мере, он не растерялся с объяснением. «Вон твой опасный мелкий хищник», — сказала она, показывая рукой. «Черношерстный заяц. Смотри, чтобы он тебя не укусил. Я слышала, они ядовитые. Исправь заклятие. А я, пожалуй...» Она не договорила. Что-то метнулось среди деревьев. Заяц напружинился для прыжка, но тут вторая тень придавила его к земле. На краткий миг инерция вынесла охотника из-под защиты деревьев. Все увидели узкие плечи, глаза в оранжевых искрах. Большая кошка была размером с Рен, костяк, обтянутый тугими мышцами. Она встряхнула жертву, зажатую в челюстях, и заяц обмяк. Только тогда она взглянула на них. Ее верхняя губа поднялась. Из глотки донеслось предупредительное рычание. Тео выпустил разряд магии, на мгновение осветивший все вокруг и ослепивший группу. Рен сморгнула следы вспышки. Тео сделал несколько широких шагов вперед. «Убежала!» — объявил он. «Я ее спугнул!» «Ненавижу это место!» — прошептала Тиммонс. «Это была тихая кошка», — сказала Ави. «Они очень быстрые, но маловаты для того, чтобы охотиться на такую крупную дичь, как мы. На самом деле это даже хороший знак. Они часто встречаются и с нашей стороны гор. Это может означать, что мы не так уж и далеко в глуши, как нам казалось». «Да», — сухо ответила Тиммонс. «Мне тоже показалось, что когти у нее маловаты и совсем не острые». Ави поправил сумку под головой и спокойно улегся, как будто не видел только что, как один зверь убил другого в 10 шагах от лагеря. Рен бросила быстрый взгляд на Кору. Та так и не проснулась. Она вновь пристроилась поближе к Тиммонс, которая опять плакала. Это было видно по ее вздрагивающим плечам. Тео обходил лагерь и обновлял заклинание. Сон не шел к Рен. Тиммонс в конце концов задремала. И примерно через час после того, как все успокоилось, ночь потревожил еще один звук. Далекий, но очень хорошо различимый. Низкий то ли вопль, то ли стон. Тео давно закончил работу с заклинаниями и теперь стоял в нескольких шагах от Рен, всматриваясь в окружающий лагерь густой мрак. Он обернулся, и их взгляды встретились. Вопль прозвучал снова. Он не приближался, но это не успокаивало. Рен выскользнула из-под руки Тиммонс, встала на ноги и подошла к Тео. «Что это, как думаешь?» — спросил он. Вопль донесся до них в третий раз. «Не знаю и знать не хочу». Они постояли, вслушиваясь. Низкие протяжные вопли не утихали. Рен казалось, что их источник двигался на юг, удаляясь от них. Но наверняка сказать было трудно. «Удивительно, что ты чего-то не знаешь», — заметил Тео. По его тону Рен могла без труда определить его намерения. Он пытался завоевать ее расположение, найти союзника среди чужих ему людей. Но то, что он признает ее способности, — это хороший знак. Она будет работать дальше на этом фундаменте, будет производить впечатление, переживет все опасности, которые ждут их на пути домой. Она никогда не задумывалась над тем, могут ли ее истинные цели быть достигнуты изнутри дома брудов. Будет странно носить на груди их эмблему, но, как сейчас поняла Рен, это может сработать. Кроме того, разве у нее есть выбор? Клайд мертв. Она взглянула на Тео. «Издаваемые животными звуки не входили в сферу моих интересов». «Это может быть существо, забравшее Клайда». Она покачала головой. «Это может быть большая лягушка или тихая кошка, которую мы видели раньше. Беспокоится из-за того, что мы находимся на ее охотничьих угодьях. Пока она не попытается пересечь барьер, мы ничего не можем сделать. Иди поспи, я немного посторожу. В итоге нам придется организовать сменные ночные дежурства». Он кивнул. Возникла короткая пауза, во время которой Рен показалось, что он хочет что-то сказать, но затем он молча лег на свое место у костра. Рен подкатила под ноги толстое бревно и села. Она с большей охотой легла бы спать, но ей нужно было подумать в тишине. Для нее это было почти так же важно, как отдых. Она перебирала заклинания, всевозможные сценарии предстоящего им путешествия, и к тому времени, как свет пробрался в долину, она почувствовала себя готовой к любому развитию событий. Утро принесло с собой свет, но не тепло. Ави перевернул ботинком черные головешки, проверяя, что все углы догорели, и для надежности забросал их землей. Тео покосился на Рен и вскинул бровь. Она покачала головой. Жуткий вопль больше не повторялся. Она надеялась, что хищник, унесший Клайда, не охотится за ними. Она не владела заклятиями, скрывающими запах. Если зверь идет за ними, у нее нет возможности сбить его со следа. «Я хочу есть», — заявил Ави. «У кого-нибудь, кроме меня, есть еда?» Рен открыла сумку. «Давайте проведем инвентаризацию. Рассортируем вещи на те, что надо взять с собой, и те, что можно оставить. Так мы поймем, что у нас есть и в каком количестве». Никто не возразил. Рен начала по одному доставать учебники и складывать их на видное место. Образовавшаяся груда состояла из 7 книг, 5 яблок, украденной путевой свечи, газеты и нескольких тетрадок с конспектами. Рен принялась сдирать с книг переплета. Ей казалось это кощунственным, но здравый смысл победил. Для растопки переплеты не нужны, а без них книги стали гораздо легче. Взяв газету, она заметила, что Тео внимательно на нее смотрит. Без сомнения, он знал, что в ней была статья, в которой должно было быть упомянуто его имя. Тимон сдержала в сумке в высшей степени странный набор предметов. Это были в основном подарки, которые она забывала выкладывать дома и месяцами носила с собой. Зачарованная пресс-папье с символом какого-то малозначимого дома, небольшая хрустальная чаша, 3 разных набора гребней, инкрустированных слоновой костью. Отделяя полезные предметы от ненужных, Тимонс беззвучно плакала. Рен присела рядом с ней. «Ты все это постоянно с собой таскала? Теперь понятно, почему у тебя такие широкие плечи». Тимонс шмыгнула носом. «Это генетика». Рен улыбнулась. Окинув взглядом разбросанные вещи, она подняла с земли пару серёг, сделанных в виде длинноклювых ласточек размером не больше ногтя. «Их можно взять с собой. Они маленькие». «Да, маленькие», — грустно отозвалась Тимонс. «Это подарок от семьи Клайда. Они зачарованные. Передают музыку, которая играет в Менестреле, их семейной таверне. Я их надевала по вечерам и слушала музыкантов, пока не усну. Думаю, сейчас мы слишком далеко, и заклинание не работает. «Оставь их», — сказала Рен. «На память». Тимон снова шмыгнула носом и убрала серьги в боковой карман сумки. Чуть помедлив, она расправила плечи и встала. Ее серебряные волосы рассыпались по плечам. Ими играл утренний ветерок. «Ты не должна была оказаться здесь», — подумала Рен. «Это место подходит тебе меньше любого другого на свете. Обещаю, что ты вернешься домой, Тимонс». Тео уже разложил свои вещи на две кучи. Одну он собирался забрать, другую — оставить. У него тоже было несколько книг, но Рен с удивлением отметила, что это были в основном не учебники. Он читал приключенческие романы. В куче, которую он планировал забрать, Рен увидела потрепанную тетрадь, письменные принадлежности и статуэтку ястреба почти в натуральную величину. «Неужели ты хочешь нести эту статуэтку через горы?» Он ответил своей обычной кривой ухмылкой, слегка повел кистью руки. Ястреб взмахнул крыльями, взъерошил перья, повертел головой, разглядывая окрестности. Каменная птица взмыла вверх и закружила над их головами. «Не переживай, Вега сам себя донесет». Айви следил за полетом ястреба взглядом восхищенного ребенка. «Ты носишь с собой фигуру из живого камня. В сумке. Как будто так и надо. В сумке. А у меня там соленые орехи». Тимонс тоже очень заинтересовалась кружащей в небе птицей. Ее глаза заблестели. «Погоди-ка. Ведь она же летает. Мы можем послать ее в Катар. Она приведет к нам спасательный отряд. Чего мы ждем-то?» Тео закусил губу. Рен уже знала, что означает такое его выражение лица. Он не желал обсуждать этот вопрос. Хотя в данном случае ответ на него был очевиден для Рен. «Ограничение магической настройки», — объяснила она. «Статуи из живого камня созданы для защиты города. Большинство их заклинаний созвучия ограничены определенным радиусом вокруг точки, с которой они созвучны. Я предполагаю, что ястреб созвучен Тео. Если он отправит его от себя, птица достигнет границы заклинания и вернется». Тео с удивлением кивнул. Он как будто бы не знал, что подобные сведения можно прочесть в книгах. Возможно, он не задумывался, что существуют и другие источники знания, помимо его отца. «Совершенно верно», — сказал он. «Куда я, туда и он». Айви с некоторым смущением показал свои вещи. Бинты для бокса, большая фляжка и герметично закрытый мешочек с орехами. Рен отметила, что он отправился на каникулы без единого учебника. Следующей и последней была Кора. Конечно, ей трудно было предъявить что-либо столь же удивительное, как птица из живого камня, но ее набор инструментов им точно не помешает. Она уже вытащила из него несколько предметов, которые, как она думала, не понадобятся им в путешествии и только добавят лишнего веса. «Это больше хирургический набор», — пояснила она. «К сожалению, тут нет перевязочных материалов, но если кто-то получит серьезную травму, эти инструменты мне потребуются. Они пропитаны заклинаниями, на тонкую настройку которых ушли годы. Я не могу их бросить, хотя нести их нелегко. Спина уже немного болит». Рен кивнула. Она ее прекрасно понимала. Кора также достала из сумки кусок хлеба и аккуратно разделила его скальпелем на 5 частей. Последний предмет привлек внимание Рен. Янтарная сфера. В прошлом такие использовались как альтернатива магическим жезлам, но современная практика отводила им роль хранилища эмоций мага. Рен хотела было спросить Кору, для чего ей нужна эта сфера, но заметила, что та старается прикрыть ее ботинком. Рен посмотрела ей в лицо и, наконец, сопоставила 2 детали, которые не давали ей покоя. Сфера сочеталась с янтарным шариком в брови Коры. И, судя по выражению ее лица, для этого была какая-то очень важная причина, которой она не хотела бы делиться. «Хлеб?» — спросила Рен. «Может быть, оставим на потом?» Кора раздала куски. «Он уже черствый, его надо съесть, пока он не испортился». Ее щеки слегка порозовели. «Я немного умею охотиться. Думаю, здесь можно было бы кого-нибудь поймать. Мы ведь в глуши, Здесь должно быть полно дичи». Рен кивнула. «Ави, сколько бумаги надо взять с собой?» Он пожал широкими плечами. «Целую сумку? В горах мы растопку не найдем». Все поели предложенный Корой хлеб. Он оказался очень вкусным. Рен краем уха услышала, как она смущенно сказала Ави, что испекла его сама. Они условились отложить яблоки и орехи на потом. Из-за обещания Коры изловить дичь, Рен размечталась о жареном на огне мясе. Есть ей пока не очень хотелось, но она понимала, что если она не позавтракает хотя бы хлебом, то ее ожидает совсем тяжелый день. Но перед началом перехода у них оставалось еще одно дело. «Нам надо проверить сумку Клайда», — сказала она. Тео взглянул на нее так, будто она была грязной уличной старухой. «Он мертв. Это неприлично». «Мы живы. Это необходимо». «Я бы предпочел не шарить в вещах мертвеца». Ави сделал в воздухе тусканский знак, оберегающий от злых сил. «Но Рен права. Мы должны выжить. Мы не можем составить четкий план, если не знаем, что из нужных вещей у нас есть». Тео понял, что эту схватку он проиграет. Однако, когда Рен потянулась за сумкой, он подвинул ее к себе и сам расстегнул пряжки. Его способ сохранить контроль над ситуацией. Он принялся выкладывать содержимое на траву. Несколько книг, свитер. Вот он обязательно пригодится. Немного поколебавшись, он достал из сумки маленькую трубочку и баночку с герметичной крышкой. Ави хмыкнул. «Это то, что я думаю?» «Дыхание», — подтвердила Тиммонс. «Довольно большое количество». В разговор вмешалась Кора. «Полезная вещь. Его можно использовать вместо обезболивающего». «Еще она помогает отдохнуть», — сказала Тиммонс. Тео закатил глаза. «Если мы будем накуриваться, это никак не поможет нам выжить». «Значит, для медицинских целей», — заключила Рен. «Покоимся и пошли». Были сделаны последние приготовления к переходу. Рен согласилась нести вырванные из книг страницы. Тео закончил перебирать вещи Клайда. Из тетради вдруг выпала картина с ястребом, которую Клайд нарисовал на магической этике. Тео подержал ее в руках, провел пальцем по выполненным углем линиям. Затем аккуратно сложил рисунок и спрятал его в свою тетрадь. На память. Рен отвела глаза прежде, чем он заметил, что она за ним наблюдает. Остальные поели и собрались. Ничего другого не оставалось, кроме как тронуться в путь. «Записывай, сколько магии ты потратил», — сказала Рен. «Будет неприятно, если мы собьемся со счета, и в горах нам придется гадать, сколько окли у нас осталось». Когда они прошли несколько шагов, над головой Рен раздался звонкий крик ястреба. Вега снялся с верхушки дерева и полетел за Тео. Рен подумала, что он не был очень уж смущен, когда все узнали, что у него в сумке статуэтка из живого камня. Ей на его месте стало бы стыдно. Во всем Катаре насчитывалось всего 50 таких статуй, и он без зазрения совести распоряжался двумя из них. Одну он использовал как подавальщика полотенец на недавней вечеринке, а ястреб был у него в роли домашнего любимца. Большинство известных Рен статуй были задействованы для охраны и защиты города. Они патрулировали его улицы в мирное время и обороняли его стены во время вражеского нападения. Иметь собственную статую для личных нужд — это примерно как отгородить для своего увеселения часть городского парка. Впечатляет, но в плохом смысле. Если бы не смерть Клайда и лежащая впереди неизвестность, день был бы просто замечательным. Солнце неплохо грело, но легкий ветер навевал прохладу. Время от времени лес прерывался. Из какого-нибудь холма открывался великолепный вид на далекие горы и убегающие к ним долины. На мгновение Рен почувствовала себя так, будто выбралась с друзьями на природу. Но она быстро вспомнила, что находится в самом диком месте на материке. И без сомнения, в одном из самых диких на планете. Эта земля сопротивлялась освоению в течение многих поколений, Естественно, они-то не собирались ее осваивать. Но это мало утешало. Постепенно ее мысли вернулись к Клайду. К тому, что кто-то унес в лес его тело. К мертвому зайцу в зубах тихой кошки. Да, это место красиво и освещено солнцем. Но оно будет стараться их убить.